«Скажите», — спросила Линда, улыбаясь, «а дикие колбасы вы тоже подаете?» «Разумеется». «По четвергам?» «Все как у Рабле. Рекомендую попробовать. В следующий раз обязательно». «Скажи, чаровница, а он...» Слабинзон кивнул вслед удалявшемуся распорядителю. «У вас в МГУ случайно не преподает?» «Нет. Но, кажется, я видела его однажды на конференции по гротескному реализму». Девушка взяла сумочку, достала зеркальце, поглядела на себя и, сделав огорченную гримаску, грациозно удалилась. «Ну как?» «Апофигей», — ответил Башмаков. «Завидуешь? Чудовищно. То-то. К таким невестам с моими деньгами в Америке близко не подойдешь. А Россия — страна необыкновенных возможностей. За Россию!» Друзья чокнулись и выпили. «Когда свадьба?» «Считай, сегодняшний ужин и есть свадьба. А ты свидетель. Да, кстати, Бадылкина посылай к чертовой матери. И больше с ним не связывайся». «В каком смысле?» – оторопел Башмаков. «В прямом. Золотой шанс — компания проходимцев. Но придумано гениально. Обещают хороший контракт, дают заказ как бы на контрольную разработку. Наши отечественные лохи выкладываются, мозги выворачивают наизнанку. Стараются даже какой-нибудь государственный секретик для убедительности подпустить. А потом им коротенькое письмо на роскошном бланке. Благодарим за сотрудничество, однако экспертный совет признал нецелесообразным ваше привлечение к работе фонда. Отечественный лох с горя запивает, клянет отсталость советской научной мысли в целом и свою тупость в частности, а золотой шанс тем временем за хорошие бабки впаривает разработку Пентагону или другим интересующимся товарищам. Агенты, Бадылкин и я, имеем процент со сделки». «Ну и сволочи же вы», — посерел Башмаков. «Почему же? Так и твои идеи вольются в мировую технотронную цивилизацию. Они протухнут вместе с тобой на Востряковском кладбище. Я не сволочь. А вот Чубакка на самом деле гад. Потому что у нас есть джентльменское соглашение. Друзей, знакомых, подруг и родственников не кидать. А Чубакка... То-то я смотрю, у него лучшие показатели по отделу». «Спасибо, что сказал». Башмаков встал и нащупал в кармане купюрки. «Сколько я должен за ужин?» «Ну не обижайся, я-то в чем виноват? Не уходи. Хочешь, я с тобой Линдой поделюсь? Тебе половина и мне половина, ага?» «В каком смысле?» «В том самом. Распишем девчонку на двоих». «Линду?» «Башмаков, у тебя мозги совершенно покрылись моногамной плесенью. Ты шуток, что ли, не понимаешь? Она такая же Линда, как я, Билл Клинтон. Это бордельный псевдоним. Она проститутка. Правда, очень дорогая. По вашим ценам. По американским почти даром». «Но ведь она же аспирантка». «Как будто аспирантка не может быть проституткой. Учиться-то надо на что-то. А за Якко Хинтикку ни хрена не платят. Слабинзон, жопа. Ну сколько можно меня разыгрывать?» Как раз в этот момент и вернулась Линда. Освеженное макияжем нежное лицо было как-то особенно романтично и загадочно. «Линдочка, у меня к тебе философский вопрос», — решительно начал Слабинзон, едва она села. «Да». «А почему бы тебе сегодня не выйти замуж за нас двоих?» «Двоих?» Она посмотрела на них фиалковыми глазами. «Па де труа?» «Да, секс унтер секс ауген». «Почему бы и нет?» Линда взглянула Башмакова в глаза. «Но это будет стоить папаше Дорсету втрое дороже». «А почему не вдвое?» — удивился Слабинзон. «Потому что это любовь втроем», — засмеялась девушка. Когда на широкой гостиничной постели Линда соединила друзей, как белый арочный мост соединяет два замшелых утеса, Слабинзон пожал потную башмаковскую пятерню и шепнул: «Ну вот мы с тобой и братья, Тапочкин».